Морской ветер дул со стороны моря и башен на входе в гавань, а потому мы покидали ее на веслах, двигаясь от причала. Гмален все-таки согласился с моим предложением и решил отправиться в Ассенхейм. Правда, пока что не говорил ни да, ни нет по поводу идеи пожить и поработать в Ландсби. В конце концов, в той же Викре, куда мы сейчас направляемся, есть целая община подгорных жителей. Пусть она небольшая, но там все-таки живут свои. К тому же в столице деньги заработать всяко проще, чем в небольшом поселке на краю мира. Большие города притягивают наличность. Так было на Земле, так все устроено и здесь. Они естественные центры экономики. Ну или искусственные, раз уж построены руками разумных существ. Они выросли просто так, аки грибы после дождя. Тут уж как посмотреть. Но это все лирика. Другой разговор. Сдается мне, Гмален несколько опасался каких-нибудь непредвиденных неприятностей. Да, на деньги меня не кинули, сам я не горел желанием лезть в пасть акулам или кому похуже, претензий мной предъявлено не было, но при этом мимо моего кошеля прошли большие барыши в виде недополученной прибыли. Вирдман к подобному может относиться довольно просто, но любой гном имел бы все шансы затаить недоброе. А Тормот таки закинул кое-кому мысль о том, что у меня в предках кто-то низкорослый да прижимистый мог отметиться. И как прикажете с ним разбираться с недовольством хозяина положения без родичей за спиной? В общем, внезапно умереть от естественных причин на краю света коротышка явно не торопился, раздумывая о вариантах своих дальнейших действий, хотя сваливал из родных пенат все-таки вместе с нами. «Не делай такое лицо, Гмален!» — подбодрил я его, видя, как гном грустным взглядом смотрит на дом, что остается за кормой. «Зато пока ты не ныряльщик, можно отрастить солидную бороду». «Пожалуй, единственная радость», — фыркнул он, проведя рукой по своей короткой растительности. «Да и пары лет на это маловато». «Ну, ты можешь остаться на подольше в наших краях», — хохотнул я, а потом попытался перевести тему. «Кстати, не в курсе, а как эльфы корабли строят?» «Понятия не имею», — качнул он головой. «Вроде почти так же, как и вы. Только у них деревья выше, а потому киль можно длиннее заложить. Да на носах они лебедей лепить любят, а не драконов. Ну и паруса косые, почти как у сяньцев, да». «Ну, у нас больше весельная тяга в почете, а в прямой парус проще духов ветра направить», — хмыкнул я, как раз вращая весло в такт ударом по барабану, задающему темп, и кивнул на наставника, который готовился организовать нам попутный ветер, когда мы выйдем из зоны, где встречный бриз наиболее активен. Магия магией, но лезть поперек природных процессов есть смысл только при большой нужде. «Я про другое. У них же друиды есть, так?» «Ну да», — отозвался гном, пока что не поняв, куда я веду. А идея-то, честно говоря, сама по себе напрашивалась. «А они хороши во всем, что касается не только животных, но и растений», — продолжил я свою мысль. «Так и есть», — кивнул Гмален. «Думаешь, они специальные деревья растят?» «Это-то наверняка, уж для киля точно», — согласился с ним я. «Но вот что думаю, а сращивают ли они доски корпусов между собой? Тогда ж их ни смолить, ни конопатить, считай, не надо». «Ну, просмолить ты хватил, парень!» — хохотнул один из гребцов рядом. «Без этого все быстро сгниет!» «У нас да, но вот про тех, кто управляет деревом с помощью магии, не уверен», — не согласился с ним я. «Да и меняют обшивку они наверняка реже». «А это немалые деньги!» — запустил руку в свою шевелюру уже на голове гном. «Ты-то деревом управляешь?» «Ага, как ты кузнечным молотом!» Поддел я гнома, который не был кузнецом, и бородатым, и не таскал с собой постоянно топор. Хорошо хоть пиво пил, как положено. Учитель пару фокусов показывал, но на этом все. «Так надо научиться», — фыркнул гном. «Как только найду у кого, это ж, млять, не от длины и формы ушей зависит. Острые сразу друидам не делают, и тайных знаний сами по себе не дают», — хохотнул я, радуясь, что гнома удалось немного отвлечь от тяжких дум. Ну и закинуть ему перспективную идею, которая Гмалину явно понравилась. Как и перспектива как-то начать растить что-то вроде американских секвой мне. Деревья, из которых делают килевые балки корпусов, встречаются не так, чтобы часто, А для дракаров-конунгов народ и вовсе вынужден сильно заморачиваться с поисками и доставкой ствола. Ведь корабль уважаемого человека, выступающий флагманом флота, ну никак не может быть маленьким. Делать же надежный составной киль пока что никто вроде бы не научился. Так что изучить нужный раздел друидизма хотелось. Это все-таки железная заявка на безбедную старость или просто надежный источник дохода на любые хотелки. Не говоря уже о том, что самому мне хочется обзавестись по-настоящему хорошим кораблем. Не обязательно большим, но вместительным, с хорошей мореходностью и внушительной надежностью. Да и вообще хотелок много. Какой уважающий себя Ассан не желает обзавестись мифриловым доспехом? Какой адекватный алхимик не хочет лучшую в мире лабораторию и бесконечный запас реагентов? Какой вирдман отказался бы от очень недешевых материалов для посоха и амулетов? В том числе о мифриле речь, да. Но уж больно он специфичный металл, обладающий огромной прочностью и являющийся отличным аккумулятором и проводником магической энергии. Какой кузнец не желал бы построить передовую кузню, чтоб даже гномы сказали «ну нихера себе!» Ну и какой попаданец не захотел бы просто заняться научными изысканиями, чтобы как-то приспособить свои знания под местные реалии? Я тут с удовольствием добыл бы знания по друидизму и с его помощью сформировал бы водонепроницаемый корпус подводной лодки. У меня бы великий конунг такое средство доставки Ахтунг-команд в чужие приморские города оторвал бы с руками. Поэтому его хорошо до поры не светить, чтобы извлечь выгоду из своей инициативы, а не начать работать на самую толстую жабу Ассанского болота за еду и звездюли в какой-нибудь секретной шарашке. Что же до Гмалина, то у меня вообще вскоре во время нашего совместного путешествия сложилось ощущение, что он решил, будто деньги должны ко мне липнуть. Все-таки водоросли удачно добыл, теперь такую вот дельную мысль родил, а потом и другие толковые идеи озвучил. Конечно, с моим трудоустройством у гномов были известные трудности, но все, в принципе, предполагали, что за годик-другой все среди кланов и старейшин успокоится. Уж больно им нужны дары природы с морского дна, да и на резко затонувшем острове наверняка осталось лежать немало ценного. Ну или рунары бородатых коротышек что-нибудь придумают с кессонной болезнью. Не факт, конечно, не все там так просто, но чего только в мире магии не бывает. Однако Гмалин об этом, похоже, не думал, а вот идея вернуться домой со мной и пристроить бесхозную, но полезную Арясину к делу ему нравилась. Как и озолотиться на водорослях. А под позитивное настроение подгорного жителя уже можно было осторожно повыспрашивать о том, как корабли строят сами гномы, благо натурой тот был увлекающийся, трепаться любил, а с другими развлечениями на Кноре было бедновато. Но хотя бы это путешествие до Викры для меня не напоминало унылое чередование периодов сна и гребли, гребли и сна, которые мне обеспечил Гринальф, почуявший перекос во мне в сторону маны и постановивший, что нужно больше мышц и праны. Хотя, на мой вкус, было бы недурно тренироваться и в магии, обеспечивая попутный ветер. Да, я хотел одновременно расширить резервы и магической, и жизненной энергии, как Винни-Пух, которому хотелось всего и побольше. Причем желательно вот прямо сейчас. Больше мускулов мускульному богу, больше магии трону магии. Впрочем, веслами мы работали меньше, благо в этот раз не было той спешки, чтобы успеть на самое начало торгового сезона. Да и осенние шторма еще не начинали говорить свое веское слово, как после путешествия по Фростхейму, против волны выгребать не надо. Ледяной континент меня весьма сейчас заинтересовал именно как источник водорослей. С магическим фоном там и на побережье есть странности. Значит, что-то интересное точно должно расти под водой. Конечно, идти туда следует только на все лето, путь-то не близкий, а значит, будущие алхимические ингредиенты нужно будет правильно заготовить, потратив силы и время. Но тот же Бруни наверняка даст за них хорошую цену, как и его столичные коллеги. Можно даже под добычу летом там длинный дом построить, чтоб с комфортом жить, ради шутки водрузив на конек знамя благородного дома холодного рассвета. Правда, от такой картины мои эльфийские предки на том свете, наверное, икать начнут и головомойку одной дамочке устроят. Ха, разве что и правда изучу друидизм, а потом отгрохаю эльфийское традиционное жилье на свежевыращенном дереве, однако все равно с длинным домом среди ветвей, ибо нечего. Но то было дело будущего, в пути же мы активно точили лясы с гномом. Гмалин собеседник был неплохой, а мне по-прежнему было интересно, что он может выболтать полезного. Правда, и самому приходилось для поддержания разговора выкладывать не то чтобы секретные знания, но отдельную информацию точно. Зато это облегчало груз на моей совести. Гном был хорошим малым, который попал в переплет, потому что со мной связался, познакомившись в той алхимической лавке. Пусть вроде как вины на мне нет, все проблемы случились от жадности и недальновидности старейшин, однако кое-какую ответственность я за собой чувствовал, а потому при этом еще и вытягивать из Гмалина информацию в одностороннем порядке было бы, на мой взгляд, неправильно. Может, я, конечно, страдаю чистоплюйством, но мне плевать с верхушки Игдрасиля, кто и что по этому поводу думает. Честь и совесть предпочитаю держать в чистоте. Точка. Не следя за ними, можно незаметно для себя самого оскотиниться на раз-два. Видал я таких прямоходящих обезьян в прошлой жизни. Да что самому себе врать, чуть однажды не скатился сам. И потому вдвойне не хочу повторять ошибки прошлого. А вот наслаждаться жизнью хочу. Хочу радоваться северному рассвету над морем, когда иду под парусом. Дыханием свежего ветра, запахом воды, силой своих рук, что вращают весло. Да даже во время встречи с йотуновской акулой я наслаждался своим бытием, кайфуя от каждого мига, особый вкус чему придавало то, что любой из них может стать точкой невозврата на пути к смерти. И тем слаще в итоге стала победа. Не знаю, возможно, среда обитания, общество асанов и мой собственный образ жизни сделали из меня адреналинового наркомана, а может дело в том, что я знаю, что смерть — это не конец. А потому весь этот мир в какой-то мере кажется мне сценой, где хочется отыграть свою роль красиво и ярко. Как там Король и Шут пел? «Мой мир огромен, а я так скромен. Вся жизнь спектакль, я в ней актер. Актер — лицедей, добряк и злодей. Не ради людей, а ради искусства». Все же, несмотря на разговоры с сокомандниками и дежурные дела, морские путешествия дают уникальные возможности подумать о себе, о своем поведении и о жизни вообще. И подобные мысли с выводами заставляли меня мысленно усмехаться до самой Викры. С одной стороны, дожил. Дальше осталось добавить своему персонажу только горячее сердце и холодную голову, а потом его можно будет определять в настоящие чекисты. Все, блин, как Железный Феликс завещал. А с другой стороны, нет ничего плохого в том, чтобы в жизни окружающих попробовать сыграть значимую и положительную роль. К тому же холодный разум у меня стараниями Гринальва уже есть. Это форма защиты вирдманов от телепатии. Долго ли, коротко ли, но любая дорога рано или поздно подходит к концу. Добрались и мы до пункта назначения. Викра встретила нас обычным своим столпотворением в гавани, которое северян заставляло весело улыбаться, а гнома повергало пусть и не в шок, но вопрос «какого, блин, налево?» на лице Гмалина явно читался. У гномов-то все куда как более упорядочено, и подобный хаос практически непредставим. Однако, как и в прошлые разы, до причала мы добрались благополучно и даже ни разу ни с кем не столкнулись. Тут наши пути с командой расходились в разные стороны. Они двигались в корчму, что держал один из их соклановцев. Мы подумали и вновь решили посетить Бруни. Ну как мы, наставник, конечно. У нас тут все-таки единоначалие, и последнее слово всегда за старшим. Встретила нас знакомая уже служанка-наложница, попросившая вновь подождать в гостиной, пока ее мастер не закончит работу в лаборатории. Возражать никто не стал, а я, наконец, поставил на пол баулы с вещами. Долго просидеть в удобных креслах мы, правда, не успели, потому что вскоре к нам спустился хозяин дома со словами. «Гринальф, не начал ли ты по старости путать мое скромное жилище с трактиром? В прошлый раз вас было двое, теперь четверо. В следующий раз притащишь восьмерых или сразу 16 незваных гостей?» «Не ворчи, будто мы тебя из твоей халупы выгоняем. Тем более опять не с пустыми руками пришли», — хмыкнул мой наставник. Я же просто вежливо поклонился человеку, который в какой-то мере был моим наставником в алхимии, и произнес: «Доброго дня, мы тоже рады видеть вас». «Ох, ты-то не начинай, парень!» — махнул тот рукой, сам приземлившись в кресло. «Откуда хоть явились, и кто эти двое?» «Тормод — брат Альфгейра, а Гмалина заставили пуститься в путь несколько неприятные обстоятельства. Ты, кстати, знаешь, что на лабораторном столе делать с алым спортовиком?» «Так, а теперь давайте все сначала и по порядку», — протянул Бруни, а потом повысил голос, видимо, чтобы за дверью точно услышали. «И принесите, наконец, выпить!» Рассказ у нас получился не то чтобы очень долгим, но насыщенным, как и то единственное погружение под воду. Можно было пополоскать еще гномьи порядки и перипетии их внутренней политики, но мы предпочли воздержаться. Чего попутчика обижать? Даже если он предпочтет присоединиться к общине своего народа в Викре, поводов для этого нет, а польза от Гмалина есть. Водоросль же, что росла исключительно в водах гномов, алхимика весьма заинтересовала, и это вылилось в весьма значительный втык для меня. Оставил я ее себе совсем чуть-чуть, продав остальное. Бруни бы, конечно, дал значительно более вкусную цену за правильно заготовленное сырье, чем получилось выручить за свою долю свежей добычи в Ватбарде. Но так в Викре за гномьи кольчуги тоже три шкуры сдерут. С мясом. В общем, на нагоняй алхимика я смиренно покивал, но остался при своем мнении. А дальше все как-то постепенно снова превратилось в до боли знакомую пьянку двух старых товарищей, где нам были отведены роли статистов. Подозреваю, что у Гринальва с Бруни всегда так, те еще два старых алкоголика. Разве что, когда столичного жителя слегка развезло, мой наставник немножко развел его на кое-какие составы для посоха. Мифрил — это, конечно, не дерево, которое вообще в ваночках со всяким полезным замачивают, однако и тут совсем без алхимии не обойтись. Ну а дальше все закончилось примерно тем же, чем и в прошлый раз. Немолодой алхимик определил нам комнаты и велел служанкам о нас позаботиться. Разве что гному ничего не обломалось, как ни одному из нашего народа. Хотя огорченным Гмалин не выглядел. Стандарты красоты подгорных жителей значительно отличаются от тех, что бытуют у людей. Хотя тут как посмотреть, я бы, пожалуй, тоже не горел желанием делить ложе с барышней, что почти вдвое выше меня ростом. Тем более, что в этом мире такие вполне встречаются. Великан — это не персонажи сказок, а вполне себе существующая разумная раса, хоть и диковатая. Впрочем, когда в тебе 4 метра роста, и ты можешь забить медведя дубиной, у тебя, наверное, не так много стимулов шевелить мозгами и строить цивилизацию. Сила уму могила. Это когда ты слабый, нужно много и часто думать, чтобы забраться наверх пищевой цепочки. Хотя и тут не все так однозначно. Мелкие гоблины как-то вроде не славятся выдающимися интеллектуальными способностями, хотя по логике вещей должны бы. Неизвестно, в какие еще дебри бы ушли мои размышления, но, к счастью, мы с Сиеной наконец дошли до моей комнаты, и девушка начала скидывать с себя платье, демонстрируя великолепную фигуру. А мой разум начал уступать место инстинктам, которые ясно говорили, что думать тут больше нечего, надо делать. Так что я быстро избавился от одежды сам, привлек к себе девушку, обнял и требовательно поцеловал ее манящие губы. Сиена с энтузиазмом мне ответила, включившись в борьбу своим язычком. А через несколько секунд мы рухнули на кровать, лишь там разомкнув уста. «Я скучала, мой господин», — жарко шепнула мне девушка на ухо, слегка укусив его мочку, отчего я едва не застонал от удовольствия. Что сказать, у эльфов и полуэльфов по всем признакам есть такие вот неучтенные эрогенные зоны. «Не ты одна», — ответил я наконец. «Но, к счастью, ночь только началась». Правда, в этот момент интимную атмосферу встречи любовников слегка нарушил шум за стеной, из комнаты, в которую отправился Тормод. Похоже, у моего брата не то были проблемы, не то перебор энтузиазма, причем второе явно вернее. Однако на данный момент все это не вызывало у меня ничего, кроме усмешки. Ну не пойдем же мы с Сиеной туда показывать мастер-класс по позам. Не настолько я родственника хочу учить плохому. Так что пусть они с наложницей Бруни уж как-нибудь справляются сами, чай не маленькие. А служанка наверняка не менее опытна, чем моя ночная подруга. Проснулся и только захотел по привычке потянуться, зевая, как замер. Рядом с ним лежала девушка, чья голова и рука покоились на его груди, а нога была по-хозяйски закинута на его нижней конечности. Прошедшая ночь была очень бурной и раскрыла перед молодым парнем целую бездну приятных ощущений. Он уже давно хотел женщину, да и кто в его возрасте не хотел бы, а теперь можно было сказать, что мечта сбылась. Причем послевкусие было столь сладким, что даже тот факт, что он и в этом наконец догнал брата, как-то терялся. Хотя, как ни странно, довольно быстро всплыл в юношеском мозгу. В конце концов, вчера он вполне себе слышал приглушенный шум и стоны наслаждения из соседней комнаты. А тот факт, что Альфгейр обскакал его тут на целый год, не мог не бесить гордого сына Севера. Как и любой проигрыш или отставание от полуэльфа даже в малом. Тормот не мог припомнить, когда именно началось их извечное соперничество, но, вероятно, оно длилось того самого дня, когда они впервые увидели друг друга. И так уж сложилось, что о безоговорочной победе кого-либо говорить было пока рано. Он рос более крупным и сильным. Альфгейр умудрялся побеждать его в кулачных боях и борьбе, как будто зная, как ответить на каждое движение соперника. Что говорить, даже более старшие ассаны переняли кое-какие ухватки ловкого полуэльфа. Брат научился стрелять из лука всем на зависть, но Тормот с разгромным счетом побеждал его в поединках на оружии. Северянин вырос могучим здоровяком. Брат был легконог и вынослив, как волк. Он перенимал охотничьи ухватки у родичей, соперник учился волшбе у их общего предка. В чем-то один из них превосходил другого, в чем-то они были наравне, как в том же кузнечном деле. И ни конца, ни края их соперничеству не было видно. Возможно, кто-то другой возненавидел бы родича, которого годами не удается превзойти. Но не Тормот. Ненавидит врагов, а вот за своих стоят горой. И он стоял всякий раз, когда кто-то пытался обидеть полукровку или дразнил его за длинные уши. Как всегда, поддерживал его в любой драке брат, а потом они вместе утирали юшку из-под носов, идя домой. Уж на кого, а на Альфгейра всегда можно было положиться. Да йотуны побери, он плюнул на свое испытание зрелости, чтобы попытаться спасти его жизнь или хотя бы отомстить. А еще... Тормот бы никогда в этом вслух не признался, но Альфгейр был для него примером. В Ландсби хватало детишек, он общался со многими из них, подмечая, как те ведут себя в той или иной ситуации. Сопляки есть сопляки, упорство в них надо воспитывать, как и честность. Но Альфгейр был иным. Бравшись за какое-либо дело, он всегда доводил его до логического конца, не бросая, не ноя и как будто не видя препятствий. Для него существовала лишь цель, остальное меркло рядом с ней. Да, пусть не все и сразу можно сделать идеально, пример тому его владение оружием, однако ключевым словом тут было именно «сразу». Полуэльф тренировался изо дня в день, и Тормот отлично понимал, что если он сам остановится на достигнутом и перестанет становиться лучше, искуснее, сильнее и быстрее, то ушастый вскоре будет вбивать его в грязь, не напрягаясь. А потому рвал жилы не меньше него, стремясь к недостижимым вершинам. При этом Альфгейр никогда не врал. Да, он мог так подобрать слова, что было вообще ничего не понятно. Тут его не иначе одарил своей сомнительной благодатью сам Локи. Но именно прямой лжи Тормот за ним припомнить не мог. Как и трусости, лишь разумную осторожность и умение трезво оценивать свои силы. Когда-то казалось иначе, но медведь на том злосчастном испытании здорово вправил ему мозги. Порой Тормоту казалось, что боги решили пошутить и загнали в тело полукровки кого-то из древних ассанов из прежних времен, о которых так любят порассуждать старики, говоря, что раньше небо было выше, трава зеленее, а солнце светило ярче. Только памяти, наверное, лишили. Хотя, может, и не до конца. Альфгейр всегда казался ему рассудительным, как взрослый, к тому же, пусть многих вещей он не знал, однако, будто бы многие открытия детства не стали для него открытиями вовсе. Родители на такое обращали мало внимания, но Тормод отлично мог сравнить свою реакцию на что-то с реакцией брата, которая порой была, ну уж, слишком иной. Не все в таких делах можно списать на примесь эльфийской крови. Впрочем, даже если так, то плевать. Кто бы Альфгейр ни был, он в первую очередь его брат. Тихий шум за стеной сигнализировал, что предмет мыслей Тормода проснулся и вскоре двинулся в коридор. Бросив взгляд на окно, сын Севера вынужден был констатировать, что настало время тренировки. А посмотрев на обнаженную девушку, все еще прижимающуюся к нему во сне, пришлось признать, что не стоило с утра пораньше думать о всякой билиберде. Гораздо разумнее было заняться куда более приятным делом. Впрочем, вечером, судя по всему, это упущение получится исправить, а сейчас надо вставать, потому что брат вряд ли упустит возможность стать чуть-чуть, но искуснее в обращении с оружием. Отставать же от него нельзя, если не хочешь оказаться далеко позади. Падение в пропасть поражения может начаться лишь с краткого мига слабости, как говорил Эрик. Проигрывать же Тормод не желал. Ни в тренировочных схватках, ни тем более в реальных, как тогда в лесу. Раны в бедре ему за глаза хватило. Хольд Конунга и родич хвалил их скупо, больше подтрунивая, но он знал, что деду тот дал на них с Альфгейром очень хорошую характеристику, уже собираясь звать обоих в дружину. Только вот тот удар вражеского копья очень помог смотреть на вещи трезво. Среди молодежи они, может, и выдающиеся бойцы, а вот в целом все равно не тянут ни на что большее, чем зваться дренгами. Да даже этого статуса не имеют, не пройдя испытания Хольдов и не вступив в Хирт. А ведь там тоже будет не проще, чем на испытании зрелости. Лишь сильные становятся тингманами, и лишь сильные среди сильных – хирдманами. Альфгейр предсказуемо обнаружился на тренировочной площадке заднего двора. Обустроена та была неплохо, но заметно, что Бруни появляется здесь от случая к случаю. Оно и неудивительно, алхимик — это не воин, с некоторым пренебрежением подумал Тормод. Нет, пользу зелий он отлично понимал, но все же считал, что всякий асан должен в первую очередь быть справным воителем, а потом уже кем-то еще. Правда, вслух ничего по этому поводу не сказал, а просто взял топор со щитом и начал отрабатывать привычные связки, стремясь сделать их четче, быстрее и плавнее, заодно краем глаза посматривая на Альфгейра. Тот держал в руках топор и меч, купленный у гномов, также стремясь добиться идеала в своих движениях. Ну а заодно делая кое-что еще. Брат утверждал, что это не магия, но поверить в данный факт было трудно. Как во имя Одина человек без волшебства может пропасть в одном месте и мгновенно появиться в другом, под сдвоенные хлопки воздуха? Альфгейр же, сделав свой скачок, нанес сначала один колющий удар острием меча, как копьем, а через полстука сердца совершил резкий разворот, махнув топором, чтобы снести воображаемому противнику, что должен был быть у него со спины, голову. Уф! Сделал ученик Вирдмана долгий выдох, завершив связку. «Что-то ты после этого каждый раз, как после пробежки с бревном!» — хмыкнул Тормод. «Плевать!» — отмахнулся брат. «Другое дело, что, кажется, я, наконец, нащупал правильный путь!» «В Вальхаллу!» — со смешком поинтересовался Тормод. «Фу! С этим все как раз ясно, не заблудишься!» — фыркнул полуэльф. «Путь к тому, чтобы совершать подобное без какого-то определенного ритуального танца с оружием». «И что же для этого надо?» — приподнял Тормод бровь. «Как ни странно, сначала подвигаться с оружием». С улыбкой на лице развел брат руками в своей излюбленной манере, говоря чистую правду, которая вообще ничего не объясняла. Порой его ближайший родич даже задавался вопросом, а замечает ли он подобные вещи за собой, и подозревал, что нет. «Духовная энергия от этого начинает струиться по телу правильным образом. Но я уже вижу, точнее чувствую, некоторые ограничения. К примеру, руки нельзя сдвигать слишком близко, а ноги разводить сильно в стороны по бокам, только выносить вперед или назад. Наверное, оттого и начинать надо с копьем, там все это естественно получается». «Ну, с этим уже можно работать», — после некоторых раздумий произнес Тормод. Может, раньше бы он от подобного отмахнулся, но жизнь уже немного научила его уму-разуму в отличие от их с полуэльфом младших братьев и сестер. Тут же, по сути, выходит, что если приноровиться, что вполне реально, то против любого противника нужно будет лишь продержаться достаточно долго, а потом будет следовать практически неблокируемый удар. «Ага, только работа еще не початый край», — слегка скривился Альфгейр, вновь подняв оружие и начав отработку связок. «Энергия духа пока требует слишком много внимания к себе. Если буду концентрироваться на ней, то ты меня разделаешь под орех. А если буду недостаточно сосредоточен, то просто ничего не выйдет». «Научись хорошо делать то, что ты делаешь, иначе зачем ты за это взялся?» — усмехнулся Ассан, слегка пародируя брата и одно из его присловий. Они оба так часто говорили, когда что-то не получалось сразу. «Будь сильным, иначе зачем тебе быть?» — ответил ему полуэльф улыбкой, продолжив поговорку. На этом диалог был исчерпан. А как следует, намахавшись острой сталью и мысленно посетовав, что тренировочного оружия для спарринга нет, братья отправились отмываться и завтракать. Дальше настало время дел, хоть и приятных. Бруни со вчера озадачил ученика Вирдмана прикупить кое-что из алхимических ингредиентов, так что был веский повод прогуляться по городу, пока Гмалин наведывается к своим родичам. Так что Тормат с удовольствием достал из поклажи парадный комплект одежды, а на пояс повесил боевой нож и топор. Вообще, в Викре можно было безбоязненно ходить без всякого оружия, но юноша не избежал повального для всей молодежи желания не расставаться с острой сталью. Альфгейр из образа провинциального молодого человека тоже не выбивался, имея на поясе то оружие, с которым тренировался утром. Все-таки даже то, что он хоть что-то в своем возрасте умеет в обеируком стиле, было значимым достижением, которым можно немного пофорсить. Предсказуемо, в первую очередь, как и в Ватбарде, они двинулись к оружейным рядам, а затем к бронникам, оставив алхимиков на сладкое. Поручение поручением, но кто из ассанов откажется посмотреть на клинки и кольчуги со щитами? К тому же это был повод сравнить цены здесь и у гномов. Не то чтобы это сильно сейчас интересовало Тормода, но желание брата разбираться в торговле он понимал. А Альфгейр отдавал данному делу немало сил, расширяя свой кругозор. Так что, как всегда, приходилось не отставать. Или хотя бы отставать не сильно, чтобы не кривиться от разочарования, смотря в глаза собственному отражению в воде. Оружейные лавки, как и ожидал Тормат, порадовали. Если у гномов продавалось только то, что куют бородатые коротышки, то в Викре товар был собран со всего света. Альфгейр даже с усмешкой подержал в руках парные эльфийские клинки. Выглядели те красиво, на лезвиях была искусная чеканка на растительные мотивы. Но орудовать ими все-таки должен был эльф или просто девушка. В руках брата те казались лишь легковесными игрушками. Сам же Тормат больше тяготел к двуручному оружию, но пока что махал им лишь мысленно. Чтобы работать чем-то таким эффективно, нужна недюжинная сила, а у него пока что маловато праны, пусть он и сильнее подавляющего большинства южан. У бронников глаза тоже разбегались от обилия товара, но если чистокровный Ассан больше внимания уделял кольчугам, то Альфгейр рассматривал в первую очередь кирасы и прочие элементы панцирных доспехов. Не выдержав, Тормат поинтересовался. «Тебе не кажется, что все это уж больно тяжело таскать на себе?» «На самом деле разница не так уж велика», — отозвался он. «К тому же панцирь опирается на твой пояс, а не на плечи, как кольчуга, так что устаешь меньше». «Ага, только он еще и двигаться мешает», — не остался Тормат в долгу. «У южан, и то уже не у всех. А гномы броню на заказ делают, даже бороться в ней могут, движение почти ничего не стесняет», — сообщил полуэльф. «Так что, пожалуй, единственный значимый минус — это то, что такое железо в воде не сбросишь так же быстро, как кольчугу. К тому же все упускают главный плюс». «И какой же?» — задал северянин вопрос. «Неподвижность», — усмехнулся эльф. «На неподвижной поверхности можно наносить зачарование». «На кольчугах тоже бывают, парень, как и на нашей коже», — хмыкнул на это продавец с пышной бородой, в которой уже хватало седых нитей, и спор зашел на новый круг уже для трех участников. Тормат же искренне наслаждался тем неловким положением, в котором оказался брат. Про эти их делишки с Гринальвом о начертании колдовских линий на изогнутых поверхностях тот сказать ничего не мог, а потому вынужден был крутиться, как уш на сковородке, пока любимый родич подкидывает дровишек в печь. Увлекшись, Тормод даже не заметил, как дверь в лавку открылась, кто-то вошел и через пару мгновений двинул его с места плечом со словами: «С дороги, Бонд!» «Что?» — мгновенно рассвирепел сын кузнеца, повернувшись к обидчику. Перед ним был его ровесник с огненно-рыжими волосами и веснушками на лице, с короткой, но явно ухоженной бородой. Одет широкоплечий незнакомец был в ярко-красную рубаху, добротные штаны и софьяновые сапоги. На поясе имел меч с богато украшенной гардой. Клановые знаки на одежде говорили, что перед ним сын одного из ярлов черношкурных касаток. Рядом с наглецом стояла девушка с волосами цвета золота, голубыми глазами и скучающим выражением красивого лица. Она была одета не менее богато, щеголяя накидкой из дорогих мехов. За парой молодых людей возвышались два зрелых воина в кольчугах и при оружии со щитами, закинутыми за спину. Похоже, телохранители, один тоже из касаток, второй из рудых волков, как и блондинка. Рыжий же ухмыльнулся и ответил: «Что слышал? Али стали отведать захотел, щенок?» Неизвестно, что бы сказал на это Тормод, но на его плечо опустилась рука Альфгейра, который с улыбкой произнес: «Тише, брат, не стоит тратить слова на того, кто смел, лишь когда может резво скрыться за чужими щитами». Сын Севера знал, что прячется за показной веселостью его родича, который все вызовы судьбы встречал улыбками и смехом. А вот сын Ярла явно разозлился и не собирался этого скрывать. Особенно, когда заметил, как его спутница усмехнулась, услышав слова статного полуэльфа. «Ты шутишь, сын эльфийской шлюхи?» Если секунды раньше еще были шансы как-то разойтись бортами дракаров, то сейчас они пропали. Подобные оскорбления смывались лишь кровью. Но Альфгейр вновь ответил с усмешкой: «Шутят с равными. Трусов, что способны лишь трепаться, презирают». Намек на вызов был более чем прозрачен, и рыжеволосый его отлично уловил, покраснев и почти прорычав: «В круг! Клянусь богами, я убью тебя на пороге этой сраной лавки, как собаку! Доставай оружие и пошли! Использовать можно все, что имеешь при себе!» «Схватки разрешены лишь в круге замка Конунга», — подал голос до сих пор молчавший продавец, но тут же наткнулся на отповедь. «Заткнись, или получишь вызов следующим!» Дородный мужик предпочел промолчать, глянув на телохранителя, положившего руку на рукоять оружия, хотя слова много возомнившего о себе ярленыша его явно разозлили. Блондинка заметно развеселилась от всей ситуации, уже распрощавшись со скучающим выражением на своем лице. Ярловых у Скарлы вид имели недовольный, но внимательно следили за Йорансонами. Тормод же без слов понял брата, который одним взглядом попросил того не лезть, пока они выходили из лавки на свежий воздух. Ассан лишь спросил: «Ты ведь знаешь, что делаешь?» «Я знаю, что должен быть достаточно силен для победы, иначе зачем мне быть?» Рассмеялся на это Альфгейр. Лишь его глаза оставались смертельно серьезными, как бы говоря, что их разговор с наглецом сделал поворот не туда. «Наворковались, голубки, или трусливо будете тянуть время?» — окликнул их виновник ситуации похабным голосом, явно издеваясь. «Размажь его, и не смей облажаться!» С трудом сдерживая злость, дал напутствие брату Тормод. «Не переживай, все будет отлично!» — махнул рукой полуэльф, а затем достал клинок и топор, обратившись к сыну Ярла. «Ты ведь не убежишь за спины своих нянек?» Облаченный в алую рубаху касатка достал меч из ножен, сплюнул на землю, направил острие на противника и сказал одно единственное слово: «Сдохни!» В этот момент с меча сорвалась молния, которая, видимо, и должна была отправить Альфгейра на тот свет. Амулетами-то он обвешан не был, и, будучи формально все еще учеником Вирдмана, носил на одежде лишь клановые знаки, обозначавшие его как Бонда. А потому появившийся на пути электрического удара магический щит стал для врага сюрпризом, заставившим выпучить глаза от неожиданности. «Не-а, Лишь хмыкнул на слова ярленыша полуэльф, резко пойдя на сближение, чтобы за три быстрых скользящих шага преодолеть расстояние до оппонента, решившего убить его волшебным оружием. Взмах топора отвел меч потерявшегося в ситуации врага в сторону. Тот отступил на шаг, не успев до конца прийти в себя, но за первым ударом последовало отработанное в очередной раз сегодня утром движение гномьего клинка во второй руке полуэльфа. И прежде чем кто-либо успел что-то сообразить, голова задиры с безумно удивленным выражением на лице подскочила вверх, уже не связанная с телом шеей. «Да я тебя, Бороса, выдай!» Выругался один из хускарлов, выхватив свой меч из ножен, как недалеко раздался крик. «Стоять! Именем великого конунга! Какого хеля тут происходит?» К крыльцу лавки, расположенной в переулке, бежали несколько дружинников правителя Викры и всего Ассенхейма, сопровождаемые служкой торговца оружием, которого тот, похоже, отослал за ними, едва не состоявшиеся покупатели вышли за дверь. Никто не любит, когда их оскорбляют. «Меня вызвали на поединок, я победил». Все с той же добродушной улыбкой ответил Альфгир, вернув топор в петлю на поясе и начав оттирать кровь с клинка, прежде чем отправить тот в ножны. Я лежал на прелой соломе в тесной сырой камере, где от стены до стены было всего три шага, и размышлял о перипетиях судьбы из-за отсутствия других конструктивных занятий. Вот вчера ты строишь долгоиграющие планы, выбираешь жизненную стратегию и прикидываешь, на кого стоит опираться, чтобы все получилось, а кого обходить стороной и не трогать даже 10-метровой палкой, чтобы не вонял. Однако потом на твоей дороге внезапно встречается клинический мудак, и все идет по одному месту. Для меня онным персонажем стал Гарди Грегорсон, который, судя по всему, не умел видеть берега. Взял и решил наехать на ровном месте на парочку молодых бондов при оружии. Когда те не проглотили оскорбления, ответили взаимностью, рассвирепел, обложил последними словами и сходу вызвал одного из них на поединок до смерти. Была у меня надежда, что его Хускарл заткнет болезного, так же, как Хёвдинг с того Кнора сгладил ситуацию в таверне, сведя ее к мордобою. Но не свезло, Горбатого исправила могила. Сильно подозреваю, что Гарди по жизни был тем еще куском говна, а такие обычно воняют во все стороны. Может, раньше у него и была разумная нянька, но, видать, он таки уговорил папку, такое вот чудо воспитавшего, заменить телохранителя на того, который будет потакать капризам сопляка. А может и участвовать, кто же его знает. Во всяком случае, взрослый мужик там слова поперек не сказал, лишь слегка покривился мордой. Также подозреваю, что я был не первым, кому довелось выхватить молнию с того примечательного меча. Оба бодигарда смотрели на все не очень довольными глазами, но явно ожидали скорой расправы надо мной, с которой заранее смирились. Обычная же неприятность, как дождь в четверг. Тогда от этого одна моя кольцеобразная мышца сжималась так, что, наверное, могла титановый лом перекусить. Уж больно я ожидал, что этот сын собаки окажется знатным бойцом. Детей ярлов чай не всякие неумехи тренируют, они же элита, идти ее колотить. Соль земли ассенской. Но на деле Гарди был не лев толстой, а парень простой. Но с волшебным мечом, да. Только вот Гринольф меня так за последний год задрючил тренировками, что магические щиты я ставил быстрее, чем думал. Вероятно, по расчетам крысеныша, я должен был либо сдохнуть сразу, либо забиться в конвульсиях на земле и стать легкой целью для добивания. Откуда ж у Бонда могут быть магические амулеты уровня матерого Хольда? А ведь с чем-то скромнее все равно были бы судороги, с которыми особо не повоюешь. Однако по заветам генералиссимуса Суворова я сначала удивил врага, а потом его победил до того, как он сообразил, какого суртура происходит. Суворов, суртур. Звучит почти так же родственно, как Саурон и Саруман. Ну да боги с ними, со странными совпадениями. Вернемся к наглому, но несообразительному парню, который потерял от удивления голову. Причем связка-то мной была использована одна из базовых для обеирукого боя, просто хорошо заученная, но если покойный Гарди и мог чего-то мне противопоставить в равном бою, то просто не успел. Застывать в изумлении и пучить глаза – непозволительная роскошь в ситуации, когда тебя убивают. А я после неспортивного удара магией твердо решил наглухо валить оппонента, пока он еще чего-нибудь не выкинул. Жить-то хотелось, зато понятно, почему этот жмурик озвучил, что используем то, что есть при себе. Впрочем, задним умом все крепки, пока молния не долбанула. Я даже не сообразил, что это вообще не просто зачарованное оружие, а серьезный магический артефакт, способный на дистанционные атаки. Эх, не везет мне с рыжими, что и говорить. Вечно с ними какие-то неприятности рука об руку ходят. Потом набежала стража, и начался натуральный пожар в борделе во время наводнения. Девка, которая своим поведением сначала явно провоцировала засранца на действия, а потом с предвкушением ждала, с позволения сказать, боя насмерть, голосила как оглашенная. Только все не могла определиться, это я убийца, или она ни в чем не виновата, и вообще не хотела. Хускарл покойного задвигал, что я спровоцировал схватку, оскорбив сына его ярла. Но, к счастью, продавец доспехов, который был знаком с дружинниками, стоял на моей стороне, говоря правду. И что рыжий сам конфликт спровоцировал, и что на неприкрытые оскорбления первый перешел, и что отказался от поединка в круге ярла по всем правилам, угрожая заодно и самому броннику. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что за фокусы с таким мечом перед сторонними зрителями ничего, кроме осуждения, не удалось бы получить. Однако знакомство представителей власти со свидетелем, что на моей стороне, это дело десятое. Законы Конунга были довольно однозначны и не поощряли схватки вне круга, что находится под присмотром жрецов и уважаемых ветеранов, играющих роль судей. Иное считалось убийством. Но если бы Ерленыш меня грохнул, то ему бы, вероятно, просто пришлось заплатить виру моим родичам, пусть и довольно крупную. Только вот я грохнул Ерленыша, и что теперь будет, хрен его знает. Сие растение вообще все знает. Да, я не друид, слышать его не могу. А жаль, если выживу, надо восполнить досадный пробел в образовании. Возвращаясь к серьезным темам, формально мы с покойником, конечно, оба равны в правах Тингмана и свободные люди. Но, как известно, хоть все животные равны, однако некоторые равнее. Жаль, я не знал, в каких отношениях сейчас касатки с нашей центральной властью, и не знаком ли один конкретный ярл с нынешним великим конунгом. Если они друзья не разлей вода, что по молодости спина к спине в бою рубились и из одного котелка в походах жрали, то мне кобзда, казнят, и хорошо, если быстро. А вот если он и морские млекопитающие из дальних островов опять играют во фронду, как они любят, то все должно закончиться хорошо, или хотя бы терпимо. Могут даже просто отпустить, словесно попеняв, что мне, мол, надо было довести обидчика до круга в замке и убивать его там, а я в силу своей провинциальности поступил аки бескультурное быдло и загадил кровью замечательный переулок. А-та-та, не делай так больше, плохой полуэльф. Поступай, как все нормальные люди. Однако информации у меня не было, так что я просто закинул руки за голову и предпочел попытаться покемарить до утра. От меня уже все равно ничего не зависело, а помирать не выспавшимся второй раз подряд я не согласен. Утро огорчило меня тем, что завтрака мне не перепало. Просто разбудил тюремщик, что открыл камеру для стража, который коротко сказал: «Вставай и иди со мной». «И вам доброго утра», — с улыбкой ответил я, поднявшись. Загоняться по-прежнему не было никакого смысла, так что я продолжал играть роль все того же бесстрашного сына Севера, которому сам Локи не брат. Или как раз брат, товарищ и собутыльник, тут уж как посмотреть. Рыпаться-то все равно даже пытаться не стоит. Моих силенок бы не хватило даже на тюремщика Конунга, который в силу должностных обязанностей и хольдов должен утихомиривать. А Хускарл нашего вождя завязал бы в узел нас обоих, не поморщившись. В элиту войска правителей всех ассанов, кого попало, не брали. Тут надо пипец какой машиной смерти быть, чтоб хотя бы претендовать на подобную должность. Кстати, о птичках. Прибытие такого кадра было хорошим знаком, своеобразным проявлением признания, так что я расслабился и получал удовольствие, шагая сначала по подземельям замка, а потом и его коридорам, пока не прибыл в обширный зал, довольно плотно забитый народом. В обычной ситуации судил бы нас, вероятно, один из командиров дружины нашего правителя, чьи подчиненные по разнарядке в данный момент следили за порядком в городе. Но тут все-таки речь шла не о двух бондах, схватившихся на топорах. Немножко померла кровинушка ярла, мажоры пучей, так что Густав Свет Клаусен решил разбираться в этом деле лично. Этот еще не старый, могучий Ассен возвышался над всеми, сидя на строгом лаконичном троне и буквально сканировал меня взглядом ярко-голубых глаз. В светловолосом вожде чувствовалась свирепая порода северных воителей, а кроме нее – бездна непреодолимой силы и несгибаемой воли. Рядом с ним сидел настоящий гигант, закованный в латный доспех. К своему стыду его имени я не знал, но подозревал, что это наш нынешний министр обороны. А вот еще одного персонажа мне уже приходилось видеть, причем как раз в столичном капище. Длиннобородый Орм Матсон был верховным жрецом Одина. При всем своем пофигизме к политике, как будущий Годи, я не мог не знать формального начальника своей епархии. «Ответствуй, ты ли Альфги Йорансон из Белых Медведей, прозванный Белый Ворон?» Тем временем задал мне великий конунг вопрос, едва я встал в центр пустого пространства перед ним. «Да», — коротко отозвался я. «Почему ты убил Гарди Грегорсона?» — задал новый вопрос он. Вот это уже было плохо, термин «убийство» мне ни разу не нравился. Но отвечать я предпочитал честно. Прижиться-то, блин, что ложь может учуять. «Потому что он сам вызвал меня на поединок и пытался убить». «Почему для схватки вы не отправились в круг моего дома?» — прозвучал очередной вопрос. «Гарди поклялся богами, что убьет меня прямо на крыльце той лавки, где мы встретились. Я опасался, что если заикнусь об этом, то убивать меня будет не только он, но и двое его людей, обвинив в уклонении от боя и трусости. И не желая для себя знакомства с гневом Ассенов и Ванов», — прозвучал мой ответ, в котором вновь не пришлось кривить душой. «Да казнить убийцу и все недолго!» — раздался выкрик откуда-то из зала. «Грегор!» — гаркнул Густав. «Тебе показалось, что ты в моем доме решаешь, кого казнить, а кого миловать?» «Нет, мой конунг», — через несколько секунд раздались слова, по-видимому, папаши мертвеца. «В таком случае держи язык за зубами, пока не лишился его», — ровно ответил правитель всех Ассенов. «Суровый он, дядя, такого лучше не бесить, даже если ты ярл, что уж про сына кузнеца говорить». Густав тем временем перевел свой взор обратно. «Продолжим. Что именно произошло, когда Гарди с невестой и Хускарлами зашли в лавку уважаемого Моди Ингварсона?» Допрос так и пошел. Я отвечал и не кривил душой, но тромчуя, что первое же слово хотя бы полуправды станет для меня последним. Ладно уж благообразный седобородый Годи, что подобные вещи чует, ему в теории можно соврать, не говоря прямой лжи. Но вот пронизывающий взгляд великого конунга очень четко мне говорил, что едва я попробую хотя бы в малом его напарить, выставив себя чуть в лучшем свете, а оппонента чуть в худшем, как меня раздавят, будто насекомое. Узнавать же, что ощущает таракан при встрече с кованым сапогом, мне не хотелось прямо от слова совсем. Ну, не тот я попаданец, который в прошлой жизни робел, когда его директор на ковер вызывает и может в этом месяце премии лишить, а в новом перерождении без страха одурачивает королей и архимагов, хотя те его могут подвергнуть такому, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Такие деятели ведь не любят, когда их держат за идиотов, а врущий им простой смертный определенно должен считать подобные личности тупее себя. Фантазия же у них при любом раскладе богатая, в пыточную потом черти могут прийти аки в анатомический театр, делая зарисовки и строча конспекты, будто они прилежные студенты медицинского. Может, даже языки от усердия будут высовывать. Но все заканчивается, к счастью, закончился и наш разговор, заставивший меня натурально вспотеть. Хорошо, хоть голос удалось держать ровным и не сбиваться в словах, давая показания. Великий конунг же помолчал несколько секунд и даже не сказал, а прям провозгласил. «Выслушав свидетелей, а затем и убийцу Гарди Грегорсона, постановляю. Альфги Йорансон невиновен в вызове на поединок и убийстве пред ликом богов и людей. Но виновен перед моим взором в том, что даже не попытался привести покойного в круг моего замка. А потому я, великий конунг Густав Клаусен, приговариваю преступника к изгнанию из земель Ассенхейма сроком на 10 лет в качестве урока ему и назидания остальным». Произнеся это, Наш правитель выждал пару секунд, традиционно давая время любому желающему оспорить свой приговор. Но таких идиотов с суицидальными наклонностями по понятным причинам не нашлось. «Слово сказано!» По основному обвинению я был оправдан, потому поклонился правителю все с той же легкой и немного деревянной улыбкой, прилипшей к лицу в самом начале нашего разговора. А потом было уже собрался развернуться и зашагать прочь с глаз долой, когда ко мне подошел все тот же дружинник, что был командиром тех славных ребят, по сути спасших меня от близкого знакомства с клинками хускарлов. Чернобородый мужик в добротной кольчуге и со шлемом, подвешенным на пояс, протянул мне сверток со словами. «Держи свои вещи и трофеи, парень. Ну и не влипай больше в неприятности». Я машинально взял протянутое мне и рефлекторно ответил. «Благодарю». На поверку выяснилось, что выдали мне мое оружие и меч моего противника, кинжал, а также пояс с ножнами. Но, в принципе, все было логично. По обычаю, победитель забирает оружие и броню проигравшего, а меня признали невиновным во всей кутерьме, навесив только, скажем так, пренебрежение законами ярла. Не по понятиям, значится, прирезал недруга. Покойнику и его папаше, правда, повезло меньше. Похоже, они в глазах нашего вождя пытались шатнуть его авторитет еще сильнее. «Ха, учудил ты, ученик!» Раздался почти над ухом голос Гринельва, который хлопнул меня своей лапой по спине. «Дай глянуть, что получил». «Ага, учитель». Все еще в немного заторможенном состоянии ответил я. «Нет, что меня не казнили, а помиловали, это хорошо. Вот прям вообще замечательно. Но 10 лет изгнания — это дофига. А пупеть как дофига. Нет, я, конечно, должен иметь долгий срок жизни, но это все нехорошо». «Неплохая вещица из старых», — констатировал тем временем Вирдман. «И я намерен ее забрать», — раздался новый голос, выведший меня из размышлений. К нам в окружении своих людей подошел, если судить по знакомому голосу и клановым знакам на богатой одежде, ярл Грегор. Мужик он был представительный, высокий, крепкий, седобородый и с твердым взглядом. Но все же чувствовалось, что старость уже скоро его сломит. Однако вид дяди имел весьма решительный, который, правда, на Гринельва особого впечатления не произвел. Тот просто поинтересовался. «И сколько предложишь?» «Это собственность моего рода!» — рыкнул ярл. «Была, пока твой сопляк не проиграл моему ученику», — усмехнулся Вирдман. «Так что с тебя или сотня золотых, и клятва отказа от мести, или катись с глаз моих, я уж найду, кому такую вещь продать». «Нарываешься, колдун!» — сощурился касатка. «А если и так?» — весело спросил Гринельф. «В круг меня вызвать смелости хватит?» Ярл несколько секунд постоял, слегка побагровев от ярости, но потом коротко бросил. «Не последний раз говорим, но пока катись к Суртуру!» Сказав это, отец покойного развернулся и ушел. Я же несколько секунд похлопал глазами и осторожно поинтересовался. «Это что сейчас было?» «Идиот это был наглый. Я с ним уже встречался и в прошлый раз немного не добил. Но боги шельму метят», — хохотнул старик. «Ты его единственного сына прикончил». «Мстить будет?» — поинтересовался я. «Оправдательный приговор от великого конунга — это хорошо, он дает мне некоторую защиту, но батек может оказаться таким же больным, как и его сынуля. Яблоко от яблоньки недалеко падает». «Теперь вряд ли», — отмахнулся наставник. «Он и так-то с таким отпрыском не слишком популярен был. А теперь еще при своих людях слабину дал. Не до того ему будет». «Уже неплохо», — хмыкнул я. «Плохо, что ты попал как кур в ощупь», — буркнул стоящий рядом Тормот. «Главное, что не как преступник на плаху», — не согласился я. «Твоя правда, но и изгнание не сладкий мед». «Теперь надо корабль искать, мне же до заката нужно земли от Санхейма покинуть», — посмотрел я на учителя. «Нам, но да», — кивнул он, подтвердив, что традиции и законы я помню правильно. «А стоит ли?» — задал я вопрос. «Ландсби нужен Годи, а меня и так кое-кто по возвращению на капище собирался посвящать в Вирдманы». «Ты опять торопишься и пытаешься бежать по воде перед Дракаром», — фыркнул старик. «Куда отправишься-то, если посвящу?» «На юг», — Пожал я плечами, не собираясь отступать. «Ты сам там наемничал, в крупных портах наши общины есть. Ну а если не зацеплюсь, то в глушь заберусь и буду с магией разбираться, как собирался. Обстоятельства поменялись, цели нет, так что путь все тот же». «Я отправлюсь с вами», — влез в разговор Тормот. «Цыц, мелочь», — строго ответил на это старик. «Ты точно в Лансби к отцу прибудешь в срок». «Если только связаны и вырублены», — ответил мой брат и тут же получил увесистый подзатыльник. «Ну, кстати, да, кроме тебя, учитель, никто этого оболтуса домой не доставит», — произнес я. «Боги, дайте мне сил не перебить их», — возвел очи горе старик. «Ладно, Суртур с вами. Шагаем быстрее. Нам до заката нужно успеть кучу всего». Я лишь кивнул и на ходу начал вращать головой во все стороны, рассматривая дворец великого конунга изнутри. Не так мне его хотелось посетить, ох, не так. Но прошлое неизменно, нужно думать о будущем.